Парадокс Віко Дрейфуса. Эту книгу, которая и есть я писал не больше, чем читал. Делмар Шварц. Искусство и, на свой лад, философия — созидательная деятельность. Можно сказать, что и другое ориентировано на создание картин, композиций, текстов, представлений, чего угодно, что выступает венгенштейновскими наглядными репрезентациями нас самих и помогает нас переориентировать или реорганизовать. Но мы и сами созданы посредством этой же созидательной деятельности. В этом и заключается переплетение. Второй порядок, так сказать, преобразует первый порядок и тем самым вызывает необходимость новых попыток создания второго порядка. Искусство и философия не могут быть законченными, и мы тоже. Мы — суть, разворачивающийся результат этой эволюции. Заметьте, это не та культурная эволюция, о которой говорят антропологи и биологи из главы 2, утверждающие, что там, где биологическая эволюция путем естественного отбора отходит на задний план, ей на смену приходит культурная эволюция. Дело в том, что при таком изложении, вытекающее из него приравнивание искусства и философии просто к культуре является ошибочным, как если бы это были просто дополнительные способы, с помощью которых мы организуемся. Ими искусство и философия не являются. Они представляют собой способы исследования и сопротивления тем методам организации, которыми мы организуемся. Это реорганизационные практики. Или если попытаться переформулировать эти рассуждения таким образом, чтобы принять за данность переплетения, сама культура, учитывая ее переплетение с искусством, никогда не может быть феноменом первого порядка. Переплетение меняет культуру как таковую, площадку соперничества простой технологии с ее регламентами и искусство с его импульсами к освобождению. Но давайте теперь сосредоточимся на двойном значении созидания. Мы создаем и преобразуемся. Таким образом, в этом смысле мы заново создаемся нашей собственной созидательной деятельностью. Здесь мы можем последовать за Вико, который начинает, как мы заметили в предыдущей главе, с важного и, можно сказать, близкого наблюдения. Строитель обладает особым видом знания о своем здании. Тоже можно сказать и о художнике. Художники обладают особым знанием о своих изображениях, ибо каждый знак на странице — это их знак, след, эффект, остаток их движений. Здесь не может быть никаких тайн. Для Вика, напротив, трудно избежать тайны, когда мы оказываемся перед тем, что создано не нами, и что мы, следовательно, не знаем, так сказать, изнутри. Например, мир природы в конечном счете непостижим для нас именно потому, что мы за него не ответственны. Это результат работы Бога. Но сделанные нами вещи, будь то здания, одежда, дороги, социальные институты и человеческие обычаи, знать мы можем, более того, мы можем знать их во всей полноте Творца, потому что мы действительно являемся их создателями. Это удивительное предположение. Это почти ироничная инверсия мысли Декарта о том, что лучше всего человек знает отдельные обрывки своего собственного сознания. По Вико лучше всего мы знаем не то, о чем размышляем, а то, что делаем. Очень важно, что в то, что мы делаем, включается и сама культура, которую мы делаем прежде всего в условиях социальной жизни с другими людьми. С точки зрения Вико, естественной науки исследует работу кого-то другого. Наука нужна, когда сталкиваешься с тем, что не создано тобой. Но вам не нужен, для вас вряд ли окажется пригодным научный подход, когда вы близко знаете произведенные вами вещи, чувствуете с ними связь. В одном отношении эти рассуждения довольно неубедительны. Действительно, строителю, чтобы знать, что он построил, не нужны научные методы вроде тех, что изложены в рассуждении о методе Декарта. Но эти методы могут быть необходимы нам, чтобы понять, например, является ли построенная нами конструкция устойчивой или надежной, выдержит ли она, допустим, сильный ветер. На это, как мне кажется, у Вика есть правдоподобный ответ. Да, наука может играть вспомогательную роль, помогая проверять и сдерживать строительную деятельность. Но сама строительная деятельность принадлежит нам, и в этой области нет места для вмешательства науки. Этот момент продуктивен. В частности, он объясняет, почему, собственно говоря, наука не может добиться верховенства в области человеческого, несмотря на рекламу обратного. Но есть и более глубокое возражение против Вико. Очень многое из того, что мы делаем, как мы все время подчеркивали, опирается на навыки и привычки. Но это означает, что часто мы действуем, не контролируя себя, или, по крайней мере, не обдумывая свои действия. Действительно, как пишет Дрейфус, мы проявляем себя с наилучшей стороны, когда действуем вне осознаваемого самоконтроля, когда мы добились таких мастерства и опыта, что можем оставить все на произвол судьбы. Как сказал однажды о боевых искусствах мой преподаватель Тай Цзи Цюань, к тому времени, когда ты доберешься до буквы «Д» в слове «думать», будет уже слишком поздно. С этой точки зрения мы достигаем истинного мастерства, когда относимся к тому, что создаем и делаем, с позиции «не мысли». Это почти как если бы то, что я делаю, делал не я. Эта мысль повторяется рефреном у Мерло-Понти, а мое тело или некая анонимная личность, которую я воплощаю. Как мои пальцы, а не я, знают, где найти на клавиатуре клавишу F, так и прекрасно тренированное тело Беттера позволяет ему установить контакт с мячом, брошенным так быстро, что тот даже не может его увидеть. Настоящее созидание, настоящее творчество с этой точки зрения происходит тогда, когда мы отступаем от агентности и позволяем взять верх нашему безличному мастерству. Быть творцом значит быть центром настройки и тренировки, подчиненным требованиям задачи. Именно этот захват, вовлеченность в то, что требуется для решения задачи, одновременно является источником мастерства и препятствует пониманию или знанию того, что мы делаем. Таким образом, возможно, Вико перевернул все с ног на голову. Отношение творца к миру настолько непосредственно, практично, спонтанно и привычно, что в нем нет места или необходимости чего-либо, похожего на исследование, науку или знание. Не создатель, не исполнитель, а беспристрастный наблюдатель, теоретик, имеет больше шансов действительно понять, что мы делаем, пусть даже мы являемся экспертами в созидании и творчестве. Кто прав? Вико или Дрейфус? С одной стороны, у нас есть особые интимные отношения к нашему собственному творению, к нашим собственным действиям и поступкам, к нашим созданиям. Мы обладаем по отношению к ним своего рода эпистемологическим авторитетом. Этого нельзя отрицать. С другой, нельзя отрицать, что иногда источником нашего авторитета является некое отпускание, отказ от привычек и навыков, делающий наши произведения в каком-то смысле непонятными даже для нас самих. Творчество — это своего рода чудо. Перед нами своего рода парадокс. Назовем его парадоксом Вика Дрейфуса. С одной стороны, автор лучше всех знает, что он или она пишет. С другой стороны, хороший автор — это тот, кто знает, как позволить книге случиться, как позволить ей написаться самой. Но тогда автор не может знать книгу лучше всех. Кажется, нам нужно отказаться либо от идеи Вико о том, что мы обладаем особым знанием собственных творений, либо от утверждения Дрейфуса, что положение эксперта требует утраты агентности. Но на самом деле решение можно найти, если признать переплетение размышления с одной стороны и делание с другой. В отличие от того, что утверждает Дрейфус, вовлеченность не исключает размышлений. Даже самый опытный турист спотыкается, но споткнуться не значит прекратить или прервать поход. Спотыкание и необходимость обратить внимание на то, что вы делаете, это не прерывание нашей, основанной на навыках вовлеченности, а естественный момент или аспект этой вовлеченности. Это открывает возможность того, что в каком-то смысле и Дрейфус, и Вико окажутся наполовину правы. У нас действительно есть особое отношение к нашему творческому действию, но не потому, что оно открыто для рефлексии. Скорее потому, что оно выступает предметом уникального интереса рефлексии. Но основанная на навыках вовлеченность, мастерство, творчество, достаточно велика, чтобы вместить этот заинтересованный характер. Знать, что мы делаем, когда мы это делаем, или знать себя в процессе становления, нелегко. Но это и не невозможно. Мы живем в переплетении. И таким образом, повторяя Хайдеггера, всегда уже являемся проблемами для самих себя. Но эта проблема, проблема наведения на себя фокуса для рефлексии, является, как мы уже поняли, проблемой эстетики. Мы можем познать себя в акте бытия и делания, и мы можем познать то, что делаем, то, что создаем. Но ни творческий авторитет Вико, ни отстраненные позиции науки не гарантируют этого знания. Чтобы достичь его, нам нужно принять другую, а именно эстетическую точку зрения. Необходимо переориентироваться на самих себя, на наше бытие и деятельность. Именно эта переориентация и вытекающее из нее перепривычивание, или же на самом деле освобождение, и есть работа искусства. Это и есть эстетическая проблема.